Хокаге сама послала вслед за Нарой отряд, чтобы доставить его обратно в деревню, когда он закончит буянить. Но это надолго, у него очень много чакры. Тот хмуро посмотрел на названного брата. Самый надежный способ – измотать его, но он очень быстрый, может использовать техники. Дивдара, верно? Он посмотрел на растрепанного Нукинина, тот машинально кивнул. Поосторожнее с новой рукой, улыбнулся Джонин. Ага, выдал тот. Идиллию прервало нападение на Рэй. Он услышал разговоры и направился туда, откуда они раздавались. Ниндзя бросились в рассыпную. Отпущенных сюрикенов змееныш защитился крыльями, все железо от них попросту отбилось. Наруто он схватил языком, удлинив его, и швырнул в дерево, однако летающие птицы-бомбочки Дейдар отвлекли его внимание. К сожалению, Нарой тут же переключился на новую цель в его лице, отчего подрывнику пришлось удирать от него по деревьям, стараясь не нарваться на его удары, параллельно посылая в него взрывных птичек и насекомых. Однако темный покров сводил их действия на нет. Удачно уйдя из-под его очередной атаки, Нукинин ошалело смотрел на то, как брюнет легко перекусил попавшую ему на зубы ветку и сплюнул щепки. Узумаки воспользовался заминкой и подобрался к Нарой сзади, однако был отброшен мощным ударом в грудь, отчего развеялся. Это оказался теневой клон. Синджу, хищно оскалившись, сам создал десяток клонов, которые тут же разбежались, а вскоре принялся уклоняться от корней, которые на него натравливал Ямато, и уничтожать их усиленными чакрой ударами. Из печати на шее появилась огромная змея из чакры, которая принялась атаковать все, что движется. «Уходите отсюда!» – выкрикнул Ямато, создавая древесного клона. Проблемой было то, что теневые клоны Нарой были в таком же состоянии, что и он сам. Дивдара в ужасе смотрел на монстра, в которого превратился Нарой. Похожим образом обычно ведут себя джинчурики, не способные контролировать своего биджу. Создав из глины пауков, он натравил их на Нарой. Тот уже было собрался отскочить, однако замер на месте. Этого было достаточно, чтобы Наруто Расинганом в спину отшвырнул его в ближайшее дерево. Умно, Нарой боится пауков даже в таком состоянии. Облегченно вздохнул Джонин. Но как только из облака пыли медленно вышла крылатая фигура, все снова приготовились к бою. Впрочем, Нарой на ходу возвращался к прежнему облику, крылья распались перьями и растворились, цвет кожи снова стал обычным бледным, а узоры проклятой печати втягивались обратно в нее. Как только парень снова стал нормальным, он не удержался на ногах и упал на землю. Нарой. Первым к нему подбежал Наруто и перевернул его на спину. Чакроистощение. Он же до этого высвобождал чакру в огромных количествах, пояснил Ямато. И та змея потребляет большое количество чакры. Да и мы сумели его хоть немного потрепать. Скоро очнется, он крепкий парень. Ох. Через пару минут выдал Нарой, разлепив глаза. Голова раскалывается. Что ты помнишь? Спросил у него Ямато, вместе с Наруто помогая ему принять сидячее положение. Ну я отрастил Дивдаре руку, потом пришла тетушка, я ушел из больницы. Помню, я рванул за пределы Конохи. Перечислил змееныш и огляделся. Вау, упс, сконфуженно выдал он. Хорошо, что меня не накрыло в деревне. Ну вот, лес испортил. Улыбнулся Узумаки. Хорошо, что ты это снова ты, Даттибая, Наруто, Дивдара. Нарой только сейчас заметил двух блондинов. А вы что здесь делаете? А эта парочка хотела тебе помочь. Сдал их Тенза. Что, Наруто-кун, если не влез куда-то без мыла, то день прожит зря. Ехидная улыбочка придала Нарой сходство с оригиналом. Дивдара же прыснул со смеху. Ну а ты, сорвиголова, чего увязался? В госпитале оставались Сакура-чан и Цунади Оба-сан. Получил рекомендации врачей? Ага. Фыркнул тот. Руку не перенапрягать, разрабатывать и так далее, И все равно почему ты взялся мне помогать? А, тебе правду? Просто я подумал, что ты вовсе не такой засранец, каким хочешь казаться. Улыбнулся Синджу. Чего? Обалдел подрывник. Да я же, Нукинин, любитель взрывов и вообще блондинка, невинно поинтересовался Нарой, покошачьи склонив голову. Вот же ж вредная язва, подумал Джонин. И в кого только такой? Ага, что? До Дивдары дошло последнее слово. Блондинка. Да ты, да я тебе покажу блондинку. Нарой, не выдержав, рассмеялся, смех подхватили и Наруто с Ямато. Даже у анбушников подозрительно тряслись плечи. Нукинин, поняв, что над ним подшутили, побагровел и, обиженно надувшись, отвернулся от них. Джонин помог Нарой встать, хотя того еще немного шатало, все полученные раны и синяки уже исчезли. Дейдара Куоун. Издевательски протянул Наруто, подергав того за край безрукавки. Тот, сохраняя вид «меня все обидели», повернулся к нему. «А ты сказал Нарой спасибо за руку, будешь меня доставать этим, ММ?» Фыркнул тот. «Да ладно вам, не ругайтесь», миролюбиво улыбнулся Нарой. «Поцелуйтесь и разойдитесь». «Чего?» Взвелись те, отчего Нарой и Ямато едва не свалились на землю от хохота. Уж больно комично выглядели оба блондина. «Ладно, все, я успокоился, извините, больше не буду шутить», выдал змееныш, придя в себя. «Просто тренирую чувство юмора, но на родство вас как-нибудь на днях проверю, а то уж больно много у вас общего, тоже шило в одном месте». ХРМПФ. Фыркнули блондины и отвернулись друг от друга. Впрочем, Дейдара все же пересилил себя. «Я это, ну, спасибо, да», выдавил он, повернувшись к Ирьонину, чем заслужил добродушную улыбку от него и одобрительный взгляд Наруто. «Нарой пришлось отконвоировать аж до дома», сказался откат от стимулятора, так что стоило ему лечь на кровать, как он моментально отрубился. Ямато покачал головой, змееныш совсем себя не бережет. Наруто и Дейдара осматривались, они никогда не были в комнате Нарой, а уж подрывник и подавно. Внимание троицы привлек совенок в лежанке, круглыми глазами смотревший на гостей. «Хм, похоже, Атата решил себе питомца завести», хмыкнул Джонин. «Интересно, на кой ему?» Наруто скептически рассматривал птенца. «У него и спросишь, когда он проснется, а почему он только сейчас отрубился?» Поинтересовался подрывник. «Стимуляторы действуют на него так-сяк, эффект может не сразу проявиться, как и откат», пояснил мужчина. «Причем это может произойти в самый неподходящий момент, поэтому Нарой ими почти не пользуется. Я так думаю, он проспит как минимум до вечера. Пойдемте отсюда». Спорить не стали. Как только все трое покинули дом, активировался барьер. Ямато хмыкнул, защита настроена пропускать его и тех, кого он с собой проведет. Также в круг допускаемых входили Джирая, Наруто, Сакура и Какаши помимо самих хозяев. «Кстати, Наруто, я жду тебя завтра на вашем полигоне», вспомнил Джонин. «Какаши-сэмпай объяснит подробности. Это касается твоего контроля над чакрой. Тренировка?» У Джинчурики глаза заблестели. «Она самая. Так что до завтра». «Привет». Заспанный Дейдара совершенно не ожидал с утра пораньше увидеть на подоконнике своей квартирки бодрого улыбающегося Нарой, а поэтому реакция была предсказуемой. В неожиданного гостя полетела глиняная птичка. «Ксо, Нарой!» Взвился подрывник, однако тот, протянув к нему руку, закрыл ему рот. «Перебудешь общежитие, и тебе твой бывший начальник покажется ангелом во плоти». Змееныш, не переставая улыбаться, протянул ему комок глины, только что бывший летучей бомбочкой. «Жильцы тебя четвертуют, и я теневой клон. Оригинал сейчас у пятой Хокаге стоит с несчастным видом и получает заслуженные люли. Оба сан бить может и не будет, но вот миссии ранга Д обеспечить на месяц-другой, запросто. Дуй в резиденцию Хокаге, желательно по земле, а не по воздуху, и так внимание привлекаешь. Без хвоста на затылке тебе не тот пол приписать можно». «ПФФ», фыркнул подрывник, сам знал, что его часто с девчонкой путали. Правда, шутники потом попадали в больницу с травмами от взрывов, так что шутки поубавились, а вот в Акацуке тот же Хидан не раз проезжался по его внешности, что сильно злило блондина, в результате чего приходилось ремонтировать убежище. Наскоро перекусив и завязав хвост на затылке, Дейдара через окно покинул общежитие. Нарой он нашел как раз на выходе из резиденции. У парня был такой вид, будто его только что заставили граблями убирать конюшни. «Чего кислый, ММ?» Вместо приветствия выдал блондин. «Скажем так, хорошо, что тетушка не лишила меня звания Чуунина», вздохнул тот, помассировав переносицу. «Но теперь я часто буду пропадать в госпитале, тренируя навыки по отращиванию рук и ног у невезучих шиноби. Я хоть не сильно с тобой накосячил?» «Да нет». Дейдара согнул левую руку в локте и повел плечом. «Твоя тетка сказала, что ты немного облажался с чакраканалами и мышцами, ММ. Она все исправила. Прости», повинился змееныш. «Я действительно хотел тебе помочь». «Да ладно», широко улыбнулся подрывник. «Все же хорошо, да. У вас хоть какузу не было. Это еще кто? Старый пердун, скряга и жмот». Нарой на такую характеристику прыснул со смеху. «Все думает, где бы побольше денег зажать, ММ. Ну и постоянно латает Хидана, когда этот псих в очередной раз себя на куски режет. Кхе, чего?» У брюнета глаз задергался. «Он бессмертный, поклоняется какому-то богу», фыркнул Нукинин. «А еще открытый мазохист и разговаривает языком портовых грузчиков, ММ. хотя те, наверное, еще прилично выражаются, да. Так неспешно перебрасываясь словами, ребята шли по улице. Нарой делился тем, как ему жилось в Атагакуре, а Дейдара успел обругать Цучикаге, похвастаться кражей киндзюцу и нажаловаться на то, что в Ивагакуре его искусство никто не ценил, при этом активно жестикулируя. Змееныш понял, что блондин просто очень энергичный и очень любит свое хобби. Внезапно сумка на поясе Нарой зашевелилась, и из проема показалась птичья головка. Оказалось, парень прихватил с собой своего нового питомца. Внезапно в них врезался мальчишка лет 12 с синим шарфом на шее. Реакция Дейдара не подвела. Блондин ловко поймал ребятенка и приподнял над землей. «Отпусти меня!» – взбрыкнул тот. «Нарой, это что, ММ?» – подрывник встряхнул мальчишку. «Сарутоби Канохамару, внук ныне покойного третьего Хокаге сама», – отчеканил Нарой, приняв вид «мне на все пофиг, я Будда, у меня дзин». «Канохамару!» – скептически протянул Дейдара. «Кто ему имя придумал? Или это у вас в Канохе такая традиция, ММ?» «Не знаю, я родился не в Канохе, Канохамару». К ним подбежали рыжеволосая девочка и мальчик в очках. Дейдара отпустил Генина, отчего тот шлепнулся на землю и злобно уставился на парней. Длинноволосый голубоглазый блондин рассматривал его довольно скептически, а желтоглазый брюнет снова строил из себя ледышку. Вот его Канохамару вообще терпеть не мог. Тут же вспоминалось, как этот гад ходил по резиденции, как у себя дома и преспокойно заходил в покой Каге. А еще больше мальчика раздражало его снисходительно ледяное выражение смазливого до тошноты лица. «Я вас запомнил», — донеслось парням в спину, когда троица Генинов осталась позади. Нарой лишь отмахнулся. «Данго любишь?» — внезапно спросил он у подрывника. «Ну да, а что?» — не понял тот. «Пошли, перекусим», — говорят, «сладкое для мозгов полезно. Я вам еще покажу», — подумал Канохамару, глядя им вслед. «Вот придумаю способ, и вы у меня получите. ХМ, надо вспомнить ту технику, которую показывал когда-то Наруто Нейсан. Примечание к части. HTTPS/4 и Магебан Руаут 2020-06-16-0B-946-B-6-C-89-D-9929-D-72-D-76-B-517-J-PG. Надутый Дейдара. Глава 18. «Не позорьте Синджу, эхе, я уже неделю маюсь, не от безделья, нет, тетушка, как и обещала, устроила мне практику в госпитале, к счастью, безруких и безногих ниндзя там не было, а то я до сих пор на зубок учу теорию, чтобы больше не лажать». С Дейдарой мы быстро нашли общий язык, так как ему было скучно сидеть целыми днями в выделенной квартирке, а скучающий подрывник является катастрофой местного масштаба, то я его вытаскивал на природу. Ну и спарринговались в тайдзюцу, ясен пень, я даже старался не мухлевать, растягивая конечности. Наруто же, как оказалось, сам чуть ли не ночует на полигоне, хотелось бы видеть лицо Какаши Сэмпэя, когда Узумаки заявил ему, что знает о наличии у него стихии ветра. Ну да, хрен бы он тогда выучил великий порыв, и о свойстве теневых клонов ему тоже известно. Каюсь, грешен, с моей же подачи. Да только теперь Узумаки этой же чакрой ветра режет листики и припахал для этого дела клонов. Аж завидно. Нет, мой резерв чакры позволяет и мне создавать десятков 5-6 теневиков, но вот заставлять их учить что-то чревато проблемами для здоровья у меня, десятка хватает, чтобы я от объемов информации лежал дохлой звездочкой на первой попавшейся горизонтальной поверхности и собирал мозги в кучку. А если заставить полсотни клонов учить ту или иную технику, так я вообще откину тапки. Не, лучше не рисковать и не злить шинигами. А сейчас перед Наруто поставили куда более сложную задачу – разрезать водопад. Что ж, удачи ему с этим. Лично мне не дает покоя одна деталь – Дейдара с тех пор, как прописался в Канохе, стал каким-то более уравновешенным, что ли, как будто якорь нашелся для его внутренних психов. Нарайданна, вспомнишь солнце, вот и лучик. Кстати, он стал так меня называть пару дней назад. В принципе, я не против. Эй, окликнул нас Канохамару. Блин, ну и чего этому мелкому не имется? Позади него с несчастным видом стояли его сокомандники. Сочувствую им. Опять он, скептически протянул Дейдара. Я вообще не в духе, на улице такая жарень, что спокойно можно яичницу жарить. Эх, освежиться бы. Вы поплатитесь за то унижение, выкрикнул мальчишка. Я что-то не понял, это когда мы успели его унизить, хотя он вроде меня всегда недолюбливал, особенно когда узнал, что я живу с тетушкой в покоях Каге. Это уже потом она купила собственный дом и мы перебрались туда, А до этого я имел удовольствие созерцать недовольную физиономию мелкого Сарутоби. Тот тем временем сложил печати, появился клон, затем он и оригинал превратились в девушек. Причем совсем голых. «Мама, куда я попал? Тут что, извращенцев с пеленок готовит?» «КХМ», сдавленно кашлянул Дейдара. Судя по всему, у него нервный тик, дергаются и бровь, и глаз, причем правые. «Данна, вы как тут нормальным остались? Сам не знаю, Дей», выдавил я, пытаясь унять свой собственный нервный тик. А девицы еще и обниматься полезли. Особо впечатлительные мужики, а улицы пустыми не были, свалились со слюнями из рта и кровотечением из носа. Кого-то утащили разозленные жены. «Каноха Марукун, ты что, больной? А на вас почему не подействовала?» — возмутился мелкий. «Когда лесби-шоу закончилось, слава яйцам Фаберже, на всех же работает. Так уж и на всех, блин. Нет, честно, кто вообще надоумил Канохамару создавать такое извращение? Кого-то не пороли в детстве. Дейдара, добро пожаловать в сумасшедший дом Канохагакури. Даже в Акацуке не было такого», — выдал подрывник. «Ну хоть за блондинку перестал на меня дуться, хотя иногда по характеру он действительно напоминает истеричку». Канохамару явно рассердился и расстроился, что мы вопреки чему-то, что он там задумал, просто стоим, изображая смайлики АО, страдая нервным тиком на оба глаза. «В общем, мы просто пошли дальше на полигон, куда я и направлялся изначально. Нет, девушки получились симпатичными, но если бы не то шоу, мдя, лучше отвлечься на что-нибудь постороннее. Кстати, Дей», — обратился я к другу по сокращенному имени, — «сам разрешил, на минуточку, мне нужен образец твоей слюны». «А?» — не понял тот. «Ну я же обещал проверить вас на родство с Наруто, шутки ради. Жалко, что ли? Тебе всего-то и нужно открыть рот, чтобы я сделал мазок». «Ну ладно, ММ». Блондин пожал плечами и дал взять мазок. «Специально для этого уже пятый день таскаю нужные принадлежности, но все забываю». «Отлично, осталось взять образец у Наруто. Может, шутка и не получится. Вон Назуми тоже голубоглазая блондинка, и не факт, что она родственница Наруто. Мало ли на свете людей такой масти». Краем глаза вижу, что Дейдара роется в своем кошельке с кислым видом. «Блин, а ведь точно, деньги-то ему нужны, а от кого-либо не примет, гордость не позволяет. Придется упрашивать тетушку пускать его на миссии, пособие ему незачем выплачивать. Официально он не является шиноби Конохи, а на голодном пайке только мы с братом можем сидеть». Узумаки до сих пор торчал на полигоне, пытаясь разрезать водопад. Хотя небольшому перерыву был только рад, да и я еще с утра пораньше заскочил в Ичираку и купил ему рамен. Хорошо, что я умею пользоваться запечатывающими свитками. Кстати, я взял две порции, одна из них ушла Дейдаре. Дожил, подкармливаю Нукининов. Он, кстати, миску опустошил даже быстрее Наруто, голодный видать. Потом вернуть и Учисану обе посудины. На просьбу взять мазок из рта Узумаки похмыкал, но позволил. «Да ничего твой анализ не покажет, Даттибая», — протянул он, сцепив руки на затылке. «Не родственники мы». «Ну не покажет и не покажет», — беззаботно отозвался я. «Чего кипятиться-то? Зато совесть будет чиста». Вроде бы аргумент убедил обоих, хотя некоторые жесты у них очень даже похожи, даже улыбаются почти одинаково. Вскоре Наруто пришлось возвращаться к тренировке, хотя он успел ляпнуть что-то про то, как наделить Расинган стихийным элементом. А вот это уже интересно, надо будет припрячь теневых клонов на подобное. Судя по корявости, он явно на тяп-ляп слушал объяснения учителей, но вот практика ему куда лучше дается. Эх, ну вот такой он тип. Теперь можно и своими делами заняться. Где тут ближайший свободный полигон? Да уж, я плюс Дейдара равно минус один полигон, который, угадайте, кто потом восстанавливал. Подрывник вошел в раж и постоянно заставлял меня чесать от него подальше, насылая на меня летучие бомбочки. Хотя мы договорились, что я не буду пользоваться стихией молнии, так что да, мне пришлось весело. А взрывы действительно были эффектные, что неудивительно с таким-то кеккигинкаем. Уже под вечер я, распрощавшись с Дейдарой, рванул в госпиталь. Насколько я знаю, лаборатория, где проводится анализ ДНК, расположена на цокольном этаже. По прибытии я поинтересовался у дежурного персонала, свободна ли она. Оказалось, да. Что ж, вперед. Эх, знакомое местечко. Тут ведь проводился анализ моей ДНК когда-то. Ладно, ностальгию прогнать, оборудование включить, дверь заблокировать, чтобы никто не влез. На всякий случай активирую проклятую печать, змейка и подтвердила, что тут никого нет. Что за предосторожности? Да просто я не забыл, что в деревне есть некий орган, корень Анбу, а заправляет им один престарелый гад, желающий захапать к себе побольше талантливых ниндзя. А ведь когда-то я Рачимару к нему в паутину влез. Не-не-не, мне таких пряников не надо. Ладно, выуживаем образцы. Эх, при здешнем обучении я смело могу претендовать на диплом врача. Не умеешь, то научим, а не можешь, то заставим. Хотя Цунади умеет объяснять так, что повторно разжевывать не надо, да и я же не Наруто. Аппаратура просигналила об окончании, и принтер выдал бумажку с результатом. Оперативно, однако. Так, посмотрим. Йо, жики в тумане. Вырвалось у меня. Да ну нах, не верю. На всякий случай запускаю повторный анализ, а сам лихорадочно думаю, что нам вообще известно о Дейдаре. Ну родился в Ивагакуре, ну был в каком-то спецподразделении, ну ушел с помпой. И все, дальше пусто. Про родственников тоже инфы, ноль без палочки. Цучикаге не в счет, учитель не значит родич. А Минато что? Бесклановый сирота. ПФ, ха-ха три раза. Его бы не подпустили к Кушине на пушечный выстрел, будь он хоть трижды гением и талантливым ниндзя. Ставлю свой тессен на то, что данные предпочли скрыть или уничтожить, а самому пацану ничего не говорить. Повторный анализ показал тот же результат. В голову приходит только слово из трех букв. Б, я Иль. Я, конечно, хорошо воспитанный, от души сквернословлю только на немецком, чтобы никто не понял, но вот сейчас мне так и хочется выдать половину лексикона Пенькова, первого хулигана и матершинника в нашем универе. И как об этом сказать Наруто и Дейдаре? Так, надо бы еще в том учебнике уточнить степени родства, переговорить с Михаэ с доказательной базой на руках, идти к обоим блондинам, которых легко вывести из себя. Вот еще прикол, если высмеять взрывы Дейдара или обругать любимый рамен Наруто, реакция у них одна и та же, начинают орать и доказывать, что ты не прав. Ладно, помучаю аппаратуру в третий раз, бог любит троицу. Первый раз – случайность, второй – совпадение, три – закономерность. Ну и итог, пошутил, называется. Угрюмо буркнул я, пряча результаты анализа в карман куртки. Дошутился, блин. Так, срочно домой, а к Михе утром. Сказано, сделано. Лаборатория была полностью убрана не без помощи теневых клонов. Даже дезинфекцию провел. Правда, пришлось задержать дыхание, гребаная аллергия на хлорку. Ну, никто не идеален. Я хоть и силен, но не бог, и меня вполне реально убить. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, я жить люблю и хочу. Все, запираю лабораторию, отдаю ключ дежурному и бегом домой. Упс, а дома тетушка, наверняка решила плюнуть на горы бумаг и банально удрала под родную крышу. Я дома, крикнул я из прихожей, разуваясь и пулей убегая к себе наверх. Ты где был? Рявк Цунади наверняка даже на улице слышали. Вот такие у нас милые родственные отношения дома с тех пор, как я привык к новой обстановке. В госпитале. У меня голос не тише. И нет, стихия ветра тут ни при чем, просто я умею орать не хуже, но почти никогда так не делаю. Покормим совенка, блин, нельзя шиноби заводить питомцев, нельзя. И валим к книжному шкафу. Так, где-то я засунул ту книжку. Ага, вот она. Устраиваюсь поудобнее на полу и ищу нужный раздел. Хорошо, что в конце есть содержание. Лень как-то перелистывать томик на 700 с лишним страниц. Как вспомню, как мои теневые клоны усваивали объемы информации из него, так за голову хватаюсь, а она у меня реально раскалывалась на части. Так, посмотрим. Ага, вот оно. Так, совпадение 25%, единоутробные, не, вряд ли Кушина изменял Минато, дядя-племянник, тоже не подходит, Дейдаре 18 лет. Бурчал я себе под нос, рассматривая варианты. Единственный подходящий вариант – дважды двоюродные братья. В принципе, у родителей Дейдара и Наруто были и свои родаки, вполне возможно, что наш трофейный отступник унаследовал свой геном еще от бабки или деда. Итак, начертим схемку, есть одна супружеская пара, есть вторая, причем хотя бы один человек являлся блондином или имел голубые глаза или оба варианта одновременно. У каждой минимум двое детей. Таким образом имеем еще две пары мальчик-девочка, и каждая из этих пар потом родила своего дитятю. И почему мне кажется, что эти семьи не своей смертью умерли? Вон Узушия вообще уничтожена, а где доказательства, что Кушина была одним ребенком в семье? То-то и оно. Блин, мозги кипят от всего этого клубка. Родословная, страшная вещь, особенно если приходится ее шерстить. Ну и чем ты занимаешься? Упс, Цунади пришла, а я и не заметил. Так увлекся. раздел с генетическим родством, она заглянула через мое плечо. Что уже случилось? Да я сегодня кое-что узнал об Асан. Показываю ей один из листков с результатом анализа ДНК. Сравнивал образцы ДНК Наруто и Дейдары. Кхе, только и выдала тетя, посмотрев на меня круглыми глазами, а я молча выудил остальные два листка с теми же результатами. Не ожидала такого результата. И что будешь делать? Скажешь им? Ага. Представьте реакцию Наруто на то, что его друга Казекаги почти убил его родственник. А что выдумает Дейдара, когда поймет, что одна из целей Акацуки, его младший брат, пусть и не по прямой линии. Я не предсказатель и не знаю, как все обернется. Я запустил пятерню в волосы, чуть их взлохматив. Они и так со скрипом общаются только потому, что я всегда рядом. Ты их объединяешь, хмыкнула Цунаде. Получается, что да, но тем не менее я как-то побаиваюсь им говорить. Учитывая характер обоих, будет настоящий трах, бабах и громкий бум в конце. Не переживай, я их утихомирю, если что, ухмыльнулась тетя. Только выбирай место с умом. Еще не хватало, чтобы вас кто-то из корня подслушал. Ксо, вырвалось у меня, только этих кротов не хватало для полного счастья. Выкорчевать бы весь этот корень, но увы. Кстати, вспомнил, а как Дейдаре тут на жизнь зарабатывать-то? Я не удивлюсь, если он сидит на голодном пайке. Во всяком случае, рамен из Ичираку он сегодня сожрал за милую душу, как из голодных краев явился. Подумаем об этом с утра, Нары, я что-нибудь придумаю. И кстати, твой новый друг не пришел ко мне на осмотр сегодня. Судя по тону голоса Цунаде, Дейдаре лучше прямо сейчас искать мыло и веревку, а то она ему устроит райскую жизнь. И то не факт, что она его не выцарапает из петли обратно в мир живых. Я ему скажу, чтобы завтра явился. Могу и лично привести. Я нервно засмеялся, все же тетушка умеет внушать страх даже Биски. Вот и хорошо, а теперь спать. Хватит себе зрение портить, хоть бы свет поярче включил. Хай, как я и планировал, утром я заскочил к брату. Слава Шинигами, он еще не успел уйти тренировать Наруто. Я ему протянул бумаги с результатами анализа, полюбовался на его отпавшую челюсть и поделился своими теориями по поводу родства двух блондинов. Вообще логично, о Дейдаре почти ничего не известно, подметил он, наконец очнувшись и включив компьютер в голове. Да и насчет характера, в твою схемку он немного не вписывается, вот только не факт, что у него в предках не было Узумаки, ты ведь составил родословную до колена бабушка-дедушка, а прадедушек и же с ними пропустил. Красноволосые дьяволы ведь не сидели безвылазно в водовороте, может кто из них в Ивагакуре когда-то осел, а характер у них буйный, просто может проявляться по-разному. Вот и передалось. Ну и вполне может быть так, что один ребенок родился в Иве, а другой в Конохе, мигранты, знаешь ли, все дела. Ну что, будешь радовать этих двоих, придется, вздохнул я, они все же ждут результаты, так и хочется их разочаровать и соврать, а с другой стороны, гадко даже думать об этом. Просто скажи им правду, улыбнулся Ямато. Ладно, мне еще сегодня Наруто мучить. Он так и не разрезал водопад, думаю, он скоро этого добьется. Кстати, не думаешь последовать его примеру? Я подумаю, братец. Я так понимаю, он будет работать с ветром, тогда я возьму в качестве стихийного элемента молнию. А вот тут поосторожнее, посерьезнел брат. Будь это обычная молния, то еще ладно, но у тебя они черные и более смертоносные. Не знаю, что там нахимичили с твоим очагом чакры, но это факт. Еще не хватало, чтобы ты случайно убился, лично отправлюсь к Карачимару клянчить Эдатинси, чтобы воскресить тебя и надавать подзатыльников. Не думаю, что он ради такого дела откажет. Кто знает, буркнул я, брат по-прежнему уважает этого змея. Сказать Саннину при случае, что у него в Конохе поклонник, хотя, лучше не надо. Да и вообще я лучше припашу теневых клонов для этого, а сам буду тестировать уже готовый образец, если не будет риска склеить ласты. Вот и хорошо, Стас, а теперь дуй отсюда, мне пора. Эх, не любит меня тут, шутка. В принципе я все, что хотел, ему рассказал, остается только обрадовать Дейдару и Наруто, так что сперва найду нашего любителя бабахов. Искомое нашлось на улице и орало на каких-то двух мужиков, угрожая их взорвать. Дейдара, спокойно, если ты тут устроишь взрыв, пятая Хокаге сама заставит тебя лично отстраивать улицу. Вмешался я, пока не запахло жареным. Дей тут же прекратил вопить и повернулся ко мне с перекошенным в растерянно испуганной манере лицом, явно представил перспективы побыть рабочим. Ты чего тут разорался? Они назвали меня бабой, Данна, снова вскипел он. Ну да, я заметил, что Дейдара на этот раз почему-то не собрал волосы в хвост и сейчас напоминал истеричную блондинку. А его шевелюра, кстати, лишь чуть-чуть короче моей. Эх, ну вот зачем матушка природа так прикалывается над некоторыми своими творениями, печаль-тоска. Так зачем тратить на них драгоценную белую глину, если можно их и в тайбзюцу отделать? Попытался я переубедить этого вспыльчивого индивидуума. Ты же шиноби, хм, и то верно, да, ухмыльнулся подрывник. Те двое с самого моего появления стояли бледные, память об Орочимару все еще свежа, а я еще и ношу фамилию одного из двух кланов-основателей. А уж то, что блондинка является шиноби, а мы все немного с поехавшей кукушкой. Кыш отсюда, прошипел я им, натянув ухмылочку а-ля Орочимару и пугнув их ки. Те драпанули так, что пыль столбом стояла, ну а мы направились к Наруто. Ну так что, ММ, не стерпел Дейдара, сделали свой анализ, Данна, сделал, но будет лучше, если я результаты покажу вам обоим, не хочу повторно объяснять одно и то же, вздохнул я. Тут перед нами опять нарисовался Конохамару с почему-то гаденькой ухмылочкой на лице. Да блин, что опять, нажаловаться на него Асуме, что ли? Теперь вы не устоите, заявило это чудовище и снова сложило печать, создав клона. Раз перед этим не сработало, то сейчас получится. Соблазнение. Техника мужской поры. Так, я, конечно, сам знаю, что являюсь женоподобным готом. Я еще могу стерпеть шепотки по поводу своей ориентации, которая, на минуточку, у меня вообще-то нормальная для мальчиков по отношению к девочкам. Я даже посмеиваюсь, если меня путают с девушками. Но это, клоны сам мелкие превратились в нас с Дейдарой. Причем в стиле ню и начали вчерашнее шоу. Рядом икнул Дейдара, которого изрядно перекосило от этой картины. Ну все, с меня хватит. Ки у меня прекрасно получается выпускать, а уж если вбухать в него половину своего резерва чакры и приправить наполнением проклятой печати. Ты труп, мелкий, от третьего лица. Первое, о чем подумала Цунаде, когда полдеревни накрыла аурой ярости, Кьюби снова вырвался. Еще через несколько секунд на всю деревню раздалось. Ты труп, мелкий. Причем почему-то голосом Нары, пятая даже подумала, что это техника, усиливающая голос, которую тот выучил еще в бытность свою Гинина Матагакури. Но когда за всем этим раздался страшный грохот, женщина уже не стерпела. В кабинет ворвался один из патрульных чуунинов. Хакаге сама, там ваш племянник, он в ярости, выдал он. Что уже случилось? Рявкнула Цунаде. Достопочтенный внук третьего Хакаге, Конохамару-сан. Чуунин не договорил, раздался еще один очень громкий бабах. Он разозлил Нары сама и его друга, Шизуне. «Кабинет на тебе!» — крикнула женщина, после чего через окно покинула резиденцию. «Нужно спешить!» Пока разъяренный парень не обернулся и не разрушил Коноху, а Дейдара со своими взрывами еще и подсобит. Заодно нужно было выяснить, чем это обычно спокойного и беззаботного Нары Конохамару сумел вывести из себя. Навстречу уже бежали испуганные люди, а к пятой присоединилось несколько джонинов. «Генма, найди Асуму, живо!» — приказала она Ширануи. Тот поспешил выполнить приказ. Перепуганного Конохамару и обозленных на него парней нагнали возле ворот Конохи, причем Нары наполовину покрылся узорами проклятой печати. Генина остановила банальная подножка в виде не вовремя для него вылезшего из-под земли корня. Конохамару нервно икнул, когда над ним нависли разозленные Нары и Дейдара, причем у первого по телу бегали черные молнии, а второй держал в руке готовую бомбу из глины. И у каждого было выражение лица, как у дорвавшегося до ценного пленника-дознавателя, которому дали полный карт-бланш, а пленник еще и старым кровником оказался. А как только Нары по привычке облизнулся, так мальчик вообще побледнел до цвета стен госпиталя. «А ну прекратить!» — рявкнула Цунаде, растолкав собравшихся людей. Виновники шума же посмотрели на нее с нервно испуганно перекошенными лицами. «Вы что тут устроили, Нары, Дейдара, Конохамару?» Последнее имя прозвучало особенно яростно. «Я ничего не делал», тут же выдал Генин. «Не делал», выкрикнул подрывник. «Тихо», крик Цунаде, казалось, в Суне услышали. Объяснение. Этот мелкий поганец с помощью техники превращения и техники клонирования приписал нам с Дейдарой Нарайданно сексуальные отношения друг к другу. Одновременно выпалили оба, тыкая в мальчишку пальцами. У Асумы, которого Генма нашел и привел к воротам, от такого заявления от шока выпала сигарета из рта. А по мере того, как змееныш в красках расписал случившееся со всеми подробностями и напирал на наличие свидетелей, У Джонина полыхали уши от стыда за собственного племянника. Цунаде, отослав одного из ниндзя оценивать нанесенный ущерб, просверлила мелкого взглядом. Тот, переводя взгляд с Хокаге на Асуму и обратно, понял, что за такую выходку он, во-первых, с миссии ранга Д не вылезет, а во-вторых, дома его ждет суровое наказание. Асума, твой племянник на тебе, втолкуй ему, что означает его поступок по отношению к наследнику клана, буквально прорычала женщина. Нары, марш в госпиталь нервы успокаивать, там как раз партия идиотов с миссией прописалась с утра. Дидара, немедленно убери бомбу, иначе на год запру в камере с чакроподавляющими печатями. А теперь все марш отсюда. От испускающего наичернейшую ауру черноволосого Ирьонина шарахались все, кто попадался ему на пути. Унылый подрывник направился на полигон. Ему не хотелось оказаться в камере без всякой возможности воспользоваться чакрой. Ну а так как он никого в деревне, кроме Наруто, Нары и Сакуры не знал, то и пошел к предполагаемому брату. Конохамару же Асума за ухо уволок домой, так стыдно ему еще никогда не было. А еще Генин понял, что ему сейчас крупно повезло, учитывая, как Нары оставлял на земле глубокие расселины и вмятины, хотелось как можно быстрее делать ноги от него. Асума по дороге мысленно спрашивал у всех богов, за что ему такой племянник, умудрившийся наточить зуб на Нары и опозорить его перед жителями Конохи. Цунаде тяжело вздохнула, действительно, у парня от Орочимару только внешности осталось, а в остальном полная его противоположность. Доказательством этому было три расколоченные улицы, хорошо хоть дома особо не пострадали, за день-два можно отремонтировать, ну а дороги, Датон в помощь, у кого есть этот элемент. Впрочем, работа медика действительно требует контроля над собой, так что в госпитале парень точно немного успокоится, профессионализм включится. Так и хочется послать Орочимару письмо и нажаловаться ему на Нары. Вот бы этот скользкий змей посмеялся, подумала женщина по пути обратно в резиденцию Хокаге. Примечание к части. Инфа взята из Википедии. HTTPS/wikipedia.org/wiki-d0%9d0%b-d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d1%8d лица другие. Вот. HTTPS Naruto Wiki Айроки Атака но код C5% 8 Шино Юцу. Простите, просто меня действительно прет на что-то смешное, а то фит каким-то унылым и скучным кажется. Хоть парой глав разбавлю. И да, здесь все же ау, потому и повороты будут. Глава 19. Нежданчик для двух блондинов. Это просто капец настоящий. Это просто позорище. Нет, я точно устрою этому мелкому райскую жизнь на Ямайке и пофиг, что в этом мире ее нет. Додумался, блин, сученыш. Кажется, я по дороге в госпиталь неосознанно выпускал ки, так как от меня либо шарахались, либо обходили по широкой дуге, как будто из моей спины вылез Рачимару и на всех с ухмылкой шипел, вывалив язык. Бррр, фу. Кажется, я даже своего совенка напугал, клюва не показывает из сумки, даже мясо ест с опаской. В госпитале, как и сказала тетушка, оказалось трое ниндзя, которых приволокли с миссии в неполном состоянии. Ну а поскольку у меня настроение было на отметке «всех убью, один останусь», больные предприняли попытку слиться с окружающей средой. Ага, фиг, цвет не тот, ну что, красавцы? Кому-то шило в одном месте жить не дает, или дурь в голове поселилась, ядовито выдал я, глядя на эти три ошибки природы. Как вы еще умудрились головы не потерять? Молчок, один попытался что-то вякнуть, но получил от меня давление ки. Просмотрев медкарты этих недочуунинов, которые мне предоставили ирьонины, я принялся за работу. Можно сказать, что огромный всплеск эмоций я уже устроил сегодня, так что сейчас должно быть полегче. Тетушка права. Такому ирьонину, как я, полезно полечить нервы лечением проблемных пациентов, так что за работу. Испытание на Дейдаре проведено, теория изучена более углубленно, Что делать, я знаю. Назло этим идиотам не пользовался анестезией и помощникам запретил ее проводить. Ничего, зато прочитал им лекцию о том, что бывает, если без мыла совать голову туда, где ее могут отрезать. Вроде прониклись. Кажется, я становлюсь грозой госпиталя и всех, кто сочкует от лечения. Управился я часам к 4, конечности отрастил, больничный режим прописал, дополнительных люлей отсыпал, на совесть попытался надавить, калечатся они, а работать приходится Ирьонином, можно и Наруто навестить. Не сомневаюсь, что Конохамару дома ждет изрядная головомойка. Ладно, Дейдара, он в Конохе чужак, но он мой друг, так что я априори иду в комплекте. А я словом и решением 5-й Хокаге являюсь наследником клана Синджу и пофиг, что внешне не похож. А тут такое. Интересно, его заставит принести извинения, Нары? Упс, кажись я, задумавшись, врезался в Сакуру. Ой, извини, не заметил. Повинился я, глядя на подругу. Что это было утром? Половину деревни накрыл аурой ярости, а потом был грохот. Дорогу на 3 улицах придется восстанавливать. КХМ. Ничего себе, я разгулялся. Дома хоть не пострадали, окна выбиты, но в остальном все нормально. Да просто некий Сарутоби Конохамару сегодня нас с Дейдарой опозорил на всю деревню. Представляешь, этот малолетний придурок, которому я как бельмо на глазу из-за Орочимару, создал клона и вместе с ним превратился в нас с Дием. Возмущенно нажаловался я. И что, не поняла Харуна. А то, что раз эти 2 наших отражения были голыми и 2... полезли обниматься и целоваться. Ну мы и не вытерпели такого издевательства. Пояснил я Сакуре, а та покраснела до ушей, явно представила картину. Вы, конечно, парни красивые, но это явно слишком. Пробормотала она. Как итог, Дейдара швырялся бомбами, а я на манер тетушки раскалывал землю. Она, помнится, куда большие разрушения умеет устраивать. Вспомнилась уничтоженная улица в Танзаку, когда она выгнала Орочимару и Кабута из города. Нас поймали у ворот Конохи. Меня отправили сюда лечить нервы посредством излечения покалеченных ниндзя. Дейдару отправили во свояси, пригрозив тюремным заключением на 1 год, а Конохамару Асума-сэмпэй увел домой. По этому поводу уже по деревне сплетни гуляют, я сама слышала. Подметила Сакура. Ксаа, этого еще не хватало. Я аж за голову схватился и состроил несчастный вид. Сакура-чан, мне конец однозначно. Сплетни, страшная сила, особенно если их хорошо так приукрасить. Не переживай, она лишь хлопнула меня по плечу, улыбаясь. Все обойдется. Кстати, я поспешил сменить тему разговора, мы как раз на улицу вышли. Помнишь, мы с тобой шутили насчет того, что Наруто и Дейдара братья? Помню. И, считай, что мы накаркали, как вороны Итачи-сана. Протягиваю ей результаты анализа. Полюбуйся. Это шутка, у Харуна глаз задергался. Я сам подумал, что оборудование сломано, но нет. И образцы я не путал, точно говорю. Наруто и Дейдара братья. Как так получилось? Есть несколько вариантов. Теперь вот не знаю, говорить им или нет. Шутишь? Конечно, расскажи им. Если что, удрать всегда успеешь. Вот спасибо тебе, подруга. Буркнул я. Ты такой забавный, когда недовольный. Рассмеялась она. Если хочешь... пойду с тобой, все равно на сегодня дел уже нет. Чтаа. Честно говоря, я такую реакцию ожидал, поэтому от синхронного вопля 2 охреневших блондинов успел зажать уши. Катамари, которого я усадил себе на плечо, лишь чудом не упал. Мы с Сакурой отыскали их на том же самом полигоне и я им дал просмотреть результаты анализа. Сперва белобрысые братцы посмотрели на меня круглыми глазами, затем обменялись результатами и под конец выдали синхронный вопль души. Сам в шоке, отозвался я, но так и есть. Дей, а у тебя выве родственники остались? Ня, сколько себя помню, всегда жил в приюте один. Охреневший пиротехник даже не вставил привычное ворчание в слова, а старик Цучикаге никогда мне не говорил о моей родне. Пердун старый, дал мне фамилию Цукури, не люблю ее и не использую, Да как такое вообще возможно, Даттибая, от Мирузумаки. Скорее всего, у твоих родителей, Наруто, были еще братья или сестры, которые просто жили в Ивагакуре. Считается как простое переселение, так и банальное похищение во младенчестве, украли ребенка и отправили в Ивагакуре, а там вырастили и воспитали, как им надо. Вот и все, нечему удивляться, кто будет поднимать статистику таких вот потеряшек. Просветил я друга, и кем они друг другу могут приходиться. Поинтересовалась Сакура. Я склоняюсь к варианту 2 двоюродные братья. Показываю схемку генеалогического древа на этот вариант. Для дяди и племянника у них разница в возрасте не та. Это я и Цунади сама исключение, поскольку я пробирочный, а Орочимару откопал у себя в загашниках ДНК первого Хокаге. Про связь дед-внук вообще молчу. Хотя вариант единоутробные и единокровные братья с одной матерью и разными отцами или одним отцом и разными матерями тоже не исключаю, но, я покачал головой, сомнительно. В итоге первый вариант мне кажется самым верным. В любом случае вы двое являетесь довольно близкими родственниками. Так это что получается? Одна из целей Акацуки, это мой младший брат. Начал сердиться Дейдара. Взорву нахрен, если явится. Пускай приходит, оценит мое искусство. Все это очень хорошо, но... Попытался вмешаться Какаши. Ямато же сидел чуть поддали и наблюдал за бесплатным цирком. Не лезь. Прикрикнули на него братья. Нары, вот зачем ты этим вообще занялся? Вздохнул Москоносец. А специально, чтобы вам жизнь медом не казалась. В ширине моей улыбки все крокодилы бы позавидовали. Сакура прыснула со смеху. Брата сразил приступ кашля. А Дейдара и Наруто ухмылялись, глядя на Джонина. Почему-то мне кажется, что Дей через какое-то время заболеет комплексом старшего брата. Миха ведь тоже им страдал, постоянно меня опекая, когда мы свалили от родителей. И завтрак готовил, и лично будил в школу и институт, и с уроками помогал, и требовал звонить почаще, если я уходил на сходку или репетицию. Красота. Правда, сам не без недостатков был и остался, ему было лень вставать в 7 утра, особенно если накануне всю ночь аниме смотрел. Что ж, я полагаю, на сегодня тренировка окончена. Да, даже как-то стало жаль Какаши-сэмпэя. Хотя, а нифиг манкировать обязанностями, извращенец и опоздун несчастный. Этим двум белобрысикам еще искать общий язык надо, но тут уже я разве что буфером могу послужить. На сегодня план действий выполнен и перевыполнен. На медосмотр к тетушке я Дейдару насильно сводил, аргументируя это тем, что неявка равноценна самоубийству, в гневе Цунади страшна, как смертный грех. По пути они с Наруто перекидывались забавными историями. Над рассказом подрывника, как он в детстве умудрился украсть головной убор Цучикаге, подключив к этому делу двух друзей, мы ржали до колик в животе. А уж рассказы Наруто о его проделках в Конохе так вообще заставляли икать от смеха. Два хулигана, блин. Вот только когда братцы потребовали от меня забавную историю, я сник, не было ничего такого. Все смешное осталось в моем старом мире, в особенности наши с братом маты крики по утрам, когда мы просыпали учебу работу и носились по квартире, как клюнутые в попу, на бегу даже сталкиваясь лбами. А у Орочимару ничего такого не было. Ладно, Нары, извини, я не подумал. Очевидно, мой расстроенный вид впечатлил Узумаки. Ничего, будут у тебя забавные моменты из жизни. Цунади, проведя очередное медобследование Дейдары, вынесла вердикт. Он может вырастить на здоровой руке рот и провести испытание, но только под присмотром Ильонина. Угадайте, кому выпала такая честь. По-прежнему запрещалось перенапрягать руку еще неделю и постоянно понемногу ее тренировать. Но и этого хватило, чтобы пиротехник засиял, как солнце, от радости. А уже потом, когда она нас выгнала, мне показалось, или у нее под хари заныкана бутылка саке. Нет, надо отучать ее бухать, а то это чревато. Мы отправились бродить по деревне. На нас, конечно, косились, но молчали. Воистину простые жители Конохи имеют железобетонную психику, раз до сих пор в деревне одни только шиноби и не остались жить. Человек, зверушка вредная, привыкает ко всему, а тут ведь каждый день живешь по соседству с бомбами замедленного действия, не знаешь, когда у них в голове замкнет. «Айда ко мне», — предложил я, на что оба уставились на меня круглыми глазами. «Что?» Оба-сан опять ночевать будет в резиденции, не Исана опять куда-то отправили, а одному скучно. А давайте, отозвался Наруто. В итоге мы дружно по крышам подрапали ко мне домой. Первым, ожидаемо, примчался я, получив от Узумаки обвинение в жульничестве, на что Дейдара прописал ему подзатыльник, вступившись за честь любимого Данны. Хех, даже забавно. Оставив обувь в прихожей, мы дружно потопали на кухню. Насколько знаю, холодильник у нас всегда полный, так как тут ночует еще и Шизуне. Уже на кухне я развил бурную деятельность, гостеприимство никто не отменял. Кстати, оказалось, Дейдара тоже умеет готовить, так что он помогал мне с закусками. Вообще логично, живешь один, так по-любому научишься нормально готовить, если охота хорошо пожрать. Это Наруто на одном только рамене может сидеть, Мусор в его квартирке в основном состоял из пустых упаковок местного Ролтона. Итог, блондины с чаем поедали бутерброды. Каюсь, не умею их делать, это даже брат подтверждал. Так что это работа Дея, он чуть ли не пинка мне отвесил, увидев, как я изгаляюсь над хлебом, и отобрав у меня нож, а я уминал торт мороженое, вернее, его остатки. «У тебя ничего не слипнется?» Наруто скептически смотрел на остатки холодного лакомства. «Неа», довольно протянул я, отправляя в рот очередной кусочек. «Я сладкоежка, тетушка в курсе. Данго, Касутера, Мандзю, даже обычное мороженое, все ем и ничего. Метаболизм другой и все калории на тренировках сжигаются, так что превратиться в подобие кого-то из клана Акимичи не рискую. Орехи только ненавижу, в зубах застревают, хрен выковыришь. Зубы не испортишь, прищурился подрывник, прожевав кусок бутерброда. Я Ирьонин, на минуточку, да и слежу за зубами. Как раз и лакомство закончилось, двумя прицельными бросками я отправил ложку в мойку, а испорченный мешок в мусорное ведро. Тарелку мне было жалко разбивать, так что я просто воспользовался мягкой модификацией тела и отправил ее в раковину, потом вымою. А чего ты таким методом от посуды избавился? Поинтересовался Узумаки. Мне лениво вставать, протянул я. Сегодня и так денек выдался тот еще. Лечил троих идиотов в госпитале, каждому нужно было руку или ногу отрастить обратно. Да уж, буркнул Дейдара, опустошив чашку. Слышал бы тебя сейчас, змеюка. Проворчал Узумаки. Наруто, если бы слова мне лениво сейчас слышал Рачимару, я бы сейчас валялся у себя на кровати с лихорадкой и иссеченной в кровавые лохмотья спиной. Фыркнул я. Было один раз такое. Он тебя высек по спине, офигел Дейдара. Не он сам, а кто-то из его шавок, но приказ о наказании исходил от него. Я тогда весь день мучился, хорошо хоть регенерация работала. Но с тех пор я свое нежелание что-то делать всегда запихивал куда подальше и послушно делал все, что скажут. Больной ублюдок, выплюнул я, сдохнет, плакать не буду, ауч. Оказывается, это совенок меня клюнул за ухо. Чего тебе, Катамари? Сейчас покормлю, голодное чудовище. Да, им смешно, а мне страдай от птички. Но во всяком случае уж лучше совенок, терпеть не могу котов. Миха когда-то хотел завести такое чудовище, так я уперся рогом, в итоге у него год хомячок прожил. А так птицы мне более симпатичны. Уже когда ребята окончательно приговорили бутерброды и чай и сгрузили посуду в мойку, мы поднялись ко мне в комнату. Я перед этим отправил теневого клона мыть посуду. Это ты сам сделал, выдал Наруто. А, это он увидел на пульснике на столе. Да, как-то я забыл убрать бардак на нем, неловко-то как. И ведь беспорядок только в этой части комнаты, везде-то чисто. Ну да, сам, хочется чем-то заняться, а не помирать со скуки. А чего скрывать-то, я себе сам делаю на пульснике, ремни и тому подобное. Угу, а еще сам себе одежду шью и переделываю под свой личный комфорт. Впрочем, братцев я обделять не стал и каждому подарил по напульснику, пускай имеют сувенирчики, все равно не буду носить. Совенка я сгрузил в лежанку, после чего мы устроились поудобнее на полу, а я заодно поднял дополнительные барьеры, корешков только не хватало. В итоге мы увлеклись и проболтались допоздна. Я не забыл о своем желании ввести аналог игры «Твистер», так что мы в три головы смастерили из огромного листа бумаги коврик с разноцветными кружочками, 6 рядов по 4 цвета, сделали макет рулетки и ломали голову над правилами. То есть, думали-то белобрысые, а мне приходилось делать вид, ничего не знаю, я дерево. В итоге придумывание правил отложили на завтра. В принципе, коврик потом можно будет и нормальный сделать, а не бумажный, а в остальном сойдет. Ночевку пока предлагать не стал. Нет гарантии, что мой будильник не падет смертью храбрых, хотя у меня так и не получилось сломать его разрядом молнии. На всякий случай я перед уходом всучил Дейдаре и Наруто по призывной змейке, в случае чего рептилии обратным призывом их перетащат с собой и потом переместят ко мне. На возмущение подрывника я лишь отбрил. У нас в Конохе есть некий орган, корень Анбу, а возглавляет его один маразматичный гад. Как ты думаешь, он будет рад тому, что у оружия деревни появился близкий родственник, да еще и нукинин родом из Ивагакури? Поймают, обработают мозги и все. Это хорошо, если он посчитает, что ты будешь положительно влиять на Наруто, а если нет, учитывая, как ты ушел из прежнего селения, выводы очевидны. Зря я, по-твоему, не рисковал оставлять тебя без присмотра, надеюсь, он проникся. Не хочу терять друзей, и так первую партию потерял из-за одной богатенькой дуры. Уже когда Наруто с Дейдарой отправились восвоясь в родное общежитие, я вздохнул спокойно. Хорошо, что они друг друга убить не попытались, вот только от Дейдары извинений не дождешься. Упрямый, как баран, так что придется его еще долбать. Но это уже забота Наруто, Гаара его друг. Вот пускай и разбирается. А сейчас спать, завтра долгий денек. Глава 20. Прибытие в Хинотера. Ну наконец-то нам дали миссию, а то я уже заколебался торчать в Конохе. Нет, весело все равно было, когда Наруто наткнулся на свою робокопию. Ох и шуму было, мама не горюй, хотя колики от смеха я все же заработал, когда нашего Узумаки на пару с Михаэтенза в паланке не таскали. Братец, оказывается, не переносит трясучку, стоило ему выползти из этой кабинки на носилках, как его скрутило, отошнить нечем, увы. К защите еще и Дейдара подключился, да только оказалось, что тетушка запросила помощи Суны и к нам пришел, угадайте, кто? Правильно, Гаара. А так как наш пиротехник его когда-то помог угробить, то встреча обернулась игрой в догонялки, сопровождаемые взрывами. Казекаги прямо жаждал оттяпать ему руку снова, желательно вместе с головой, а тот не давался, огрызаясь бомбами. Ну и как назло опять Орочимару объявился, оказывается, это его детище, которое забрали Акацуки, тут резвится. Да, как сам вспомню, как орал на эту змеюку. Орочимару, тварь поганая, вали, будь нахер отсюда и забери этот металлолом с собой, иначе заставлю сожрать без соли. Кажется, я даже оглушил Наруто и Джираю, которые и наткнулись на эту парочку. И это было еще не самое нецензурное. Кстати, я чуть по привычке на немецкий не перешел, хорошо хоть вовремя прикусил язык. Не ну а что, эта железяка наших друзей отправила на больничные койки, между прочим, а этот гад лыбится и хвастается. На тот момент я точно был готов бить всех врагов в своем поле зрения, поэтому и пошел на поиски белобрысого друга, так как рассчитывал найти и эту кастрюлю переростка. В общем, роботу кирдык, не успел Орочимару поменять у него программу, как я на втором уровне проклятой печати и с двумя рассинганами в руках отправил железяку полетать и усиленными ударами разнес его в труху. На скорость не жалуюсь, а уж если в полете, да, главное в поворот вовремя вписаться и не словить ракету в процессе, так как арсенал у робота оказался внушительным, бой пришлось проводить в воздухе. А так как чакры я не жалел, то и на землю приземлился только мусор, который только в пункт приема металлолома сдавать. Что-то мне кажется, что змеюка слишком уж поспешил уйти Шуншином, как-то быстро он исчез с того места, где я оставил вмятину диаметром навскидку где-то 30 метров. Но источник энергии робота я все же захомячил, похоже на генератор чакры, интересно покопаться в составляющих. Нары, ты порой пугаешь меня не хуже Цунади, подметил тогда Джирая, а Наруто кивком подтвердил. А что я? Только и оставалось нагло улыбнуться и убрать трофей в сумку. Сам знаю, что из себя представляю. Флегматики вообще самый опасный тип людей, холерик прорется, сангвиник поржет, меланхолик со слезами повоит, а вот четвертый тип можно сравнить со спящим вулканом, неизвестно когда и как проснется, чтобы устроить всем веселую жизнь. Вот и со мной так, даже чересчур, а маску все время носить не будешь. В общем, мне в копилку зашла выполненная миссия ранга по защите Наруто и уничтожению неизвестного до ныне врага. А само наличие робота заставило меня в очередной раз поразиться этому миру. Вроде японское средневековье с местной магией и телегами, а если вписаться в жизнь, как в современности живешь, так как в наличии кондиционеры, холодильники, медицинское оборудование и так далее. Двойные стандарты, пусть так, но сочетание неплохое. С того момента прошло уже 3 дня, нашу команду, усиленную Саим, отправили к храму огня, ну или Хинотера местным языком, расследовать расхищение гробниц. Кому могли понадобиться тела, сам не пойму. Орочимару, не, вряд ли он, ему свежачок подавай. Эх, ладно, на месте разберемся, благо бежать не так далеко. От третьего лица Наруто с опаской косился на бегущего рядом Нары. Нет, змееныш, как и раньше, оставался его другом, но вот то, что если вывести его из себя, опасно для здоровья, узнал 3 дня назад, когда столкнулся со странным роботом, так похожим на самого Узумаки. Нет, сначала удавалось от него улепетывать и даже огрызаться, даже Джирая, обеспокоенный шевелениями в Конохе, объявился и даже помог ему справиться с роботом. Ситуацию ухудшило появление Орочимару, но вот то, что случилось дальше. Ревом Кьюби, не иначе, на отступника обрушился отборный приправленный тяжелым ки трехэтажный мат со стороны примчавшегося на выручку Нары. Наруто таким злым его еще никогда не видел, а уж как это выглядело в покрове из темной чакры, так вообще вспоминать не хочется. Джинчурике даже показалось, что змей по прибытии клона тихо сглотнул, а уж когда тот сцепился с роботом в воздухе, оставалось лишь наблюдать и вовремя удирать из-под ракеты прочего. Итог, робокопия Наруто валялась по всему полю кусками, а разъяренный наследник Синджу, на манер Сакуры поправляя перчатки, быстрым шагом направился к Орочимару, который проклинал свою неспособность пользоваться ручными печатями, иначе уже бы давно остановил этого Ирьонина. А ведь тут еще и Джирая, чтоб его, змеиный Саннин, как оказалось, вовремя успел слинять, так как удар кулаком образовал глубокую воронку, при ударе Нарой выпустил немало чакры. Наруто тихо обратился к блондину Джирая. «Да, извращенный отшельник», — отозвался тот, не отводя взгляда от Нарой, который с каким-то огоньком в глазах осматривал одну из деталей уничтоженного робота. «Дружи с этим парнем, полезно, угу». Сейчас Нарой выглядел более-менее спокойно, так как сейчас у них серьезная миссия. Вскрытие могил это не шутки, но тут даже Ямато нервно косился на названного брата. Брюнету это уже явно надоело, но он не проронил ни слова, даже когда они прибыли на место. Узумаки содрогнулся, ему недавно приснился кошмар, а это нехороший знак. Кстати, Нарой обратился к молчаливому змеенышу Джинчурики, тот вопросительно уставился на него. «А ты вообще где так ругаться научился? Помнится, ты 3 дня назад на Орочимару так наорал, что я подумал, что у него инфаркт будет. Так на улице же». Пожал плечами Нарой. «Я нередко по вечерам гуляю, а в деревне попадаются пьяные компании, у которых язык живет отдельно от тела, как говорится. Вот и набрался. А насчет инфаркта у змеюки, увы, мечты. Да даже если и так, то откачивать его будет кабуто, я за это не возьмусь». На этих словах Сакура захихикала. «А как удалось разобраться с ситуацией Дидары и Гаары? Ну, Узумаки глупо улыбнулся, взлохматив волосы. «Я рассказал Гааре, что Дидара мой брат и он теперь с нами. Вроде успокоился. Кстати, я тогда действительно тебя испугался. Ну извини». Змееныш сцепил руки на затылке. «Эта железяка отправила Шикамару и остальных в больницу и пыталась убить тебя. Естественно, я разозлился, а тут еще и змеюка приперся, печать на него среагировала. А у меня к нему, сам знаешь, какая любовь, особенно на расстоянии». По прибытии к гробницам команда разделилась. Нара из-за того, что оказался без дела, решил присоединиться к Наруто, так что им предстояло вместе осмотреть гробницу. На первый взгляд ничего особенного, тишь да гладь, ничего. Тут не копали и даже техниками не пользовались. Вынес вердикт Нары. «Ничего не трогай, Наруто». «Я и не думал». Узумаки поспешил одернуть руку от печати, на что заработал очень скептический взгляд от друга. Внезапно рефлексы забили тревогу, и брюнет едва успел повалить Джинчурики на землю, над ними пролетело ветряное лезвие. «Убирайтесь отсюда!» — выкрикнул какой-то парень в монашеской одежде. «Я не позволю вам осквернить это место!» «Чего?» — взвился Узумаки. «Я так полагаю, нас попутали с расхитителями гробниц!» — протянул Нарой. Вот только его и слушать не стали, тот самый монах атаковал снова. Пришлось навязывать ему ближний бой. С легкостью уничтожив теневых клонов Наруто, он трехлезвиным когтем нацелился ему в грудь. Однако вмешался Нарой, в начале схватки уйдя под землю, затем внезапно атаковал парня, спутав его своим телом и пустив по нему разряд молний.